Якоб и Беговел. Сегодня у Якоба прекрасное настроение. Вместе с мамой, папой и Конни он отправляется на пикник. Родители с сестрой поедут на велосипедах, а Якоб на своем новеньком беговеле. И даже кота Мяфа они берут с собой. Папа накачивает колесо на велосипеде Конни и проверяет тормоза на всех остальных. «Все в порядке», — сообщает папа. Надо ли проверить беговел Якоба? Но на нем же нет тормозов. Якоб знает точно, на беговеле нужно тормозить ногами. Конни берет с собой красный мячик и флажок с лошадкой, который смастерила сама. Якоба, конечно же, сопровождает кролик Ушастик. Ему уютно сидеть в красном рюкзачке. Отсюда кролику прекрасно видно все вокруг. Осталось надеть велосипедные шлемы, и можно трогаться. Сначала они едут вдоль дороги. Хорошо, что здесь есть тротуар с широкой велосипедной дорожкой и дорожкой для пешеходов. Якоб едет по дорожке для пешеходов, а папа и Конни рядом, по велосипедной. В скорости Якоб ничуть им не уступает. Он то отталкивается ногами, то катится вперед. Якоб хорошо держит равновесие и не падает. «Осторожно! Смотри вперед! Не задень пешехода!» — предупреждает папа. Но Якоб уже сам давно заметил пожилую даму. Он объезжает ее, стараясь не задеть. «Как ты ловко рулишь!» — удивляется она. Якоб очень доволен собой. Все сворачивают в парк. Он очень большой. Здесь много дорожек, лужаек и холмов. Люди прогуливаются по тропинкам или читают, сидя на коврике на траве. Некоторые играют в бадминтон. Якоб и Ушастик осматриваются по сторонам. «Смотри, Ушастик, вон там ребята играют в футбол!» — восклицает Якоб. Якоб едет в горку. Ему приходится сильно отталкиваться. Уф, как утомительно! Конни едет впереди. Она знает дорогу. Но и Якоб хорошо ориентируется. Скоро тропинка побежит вдоль реки, а потом снова в гору. Якоб так рад! А вот и река. Впереди спуск с горки. Якоб стремительно скатывается вниз. Ветер развивает его волосы. Беговел едет все быстрее и быстрее. «Якоб, тормози!» — кричит ему Конни. Якоб и сам знает, что нужно тормозить. Он крепко держит руль. Смотрит прямо перед собой на дорогу, потом опускает ногу на землю и резко останавливается прямо перед рыбаком. «Ну ты даешь, Якоб, еще чуть-чуть и было бы поздно!» — замечает Конни. А рыбак продолжает спокойно спать. К счастью, он ничего не заметил. «Будь осторожен, впереди лужа!» — предупреждает брата Конни, избавляет скорость, чтобы проехать лужу, не поднимая брызг. Сзади мчится Якоб. Он нарочно разгоняется, лихо отталкивается от земли, обгоняет Конни и проносится по луже. Плюх! Брызги летят во все стороны. Штанишки Якоба немного намокли. Пустяки высохнут. А вот и следующая лужа. Сейчас Якоб и по ней промчится. Он подлетает к луже, отталкивается, потом приподнимает ноги и вперед. На этот раз брызги долетают до самого носа Якоба. Как же весело ездить по лужам! Ой, Кажется, Якоб не заметил мужчину на скамейке. В его сторону полетела изрядная порция воды и попала прямо на газету. Кажется, песик тоже промок. А вдруг мужчина будет ругаться? Конни задерживает дыхание. К счастью, тот улыбается. «Ах ты, гонщик!» — восклицает он. «Хорошо, что я почти дочитал всю газету». «Извините!» — кричит в ответ Якоб и мчится дальше. «Он быстрый, как ветер!» «Все на пикник!» — приглашает мама. Конни, папа, мама и Якоб располагаются на большой лужайке. Они оставляют велосипеды и устраиваются на травке. Мама и Конни читают. Папа ест булочку. Как вкусно! Котик Мяв весело играет с мячиком. И только Якоб все еще не слез с беговела. Он с гордостью показывает его собравшимся ребятам и рассказывает о встрече с дамой на улице, рыбаком на берегу и мужчиной на скамейке с газетой и песиком. Завтра Якоб хочет снова отправиться на прогулку на беговеле. Но сначала ему нужно подкрепиться, чтобы набраться сил на обратную дорогу. Ведь и обратно Якоб хочет мчаться быстро, как ветер. —